Глава 10. Обухов сказал мне ехать домой и заниматься планированием борьбы с эпидемией во всех направлениях. Но я решил снова убить двух зайцев одним выстрелом и поехал не домой, а к Виктору Сергеевичу. Раз ему доводилось в молодости саблей махать, значит, имеется и опыт обитания в полевом лагере, который сейчас очень пригодится при планировании оснащения пункта временного размещения в очаге. В качестве катализатора мозговой деятельности моего наставника я купил его любимые булочки и печенье. Без литра чая решение вопросов все равно не обойдется. «Рассказывай давай, чего хотел?» – спросил дядя Витя, забирая у меня пакет с вкусняшками. По логотипу на пакете он понял, что покупка сделана в его любимой пекарне, улыбнулся. «Я же не думаю, что ты пришел чисто чаю попить. У Обухова был сегодня». «Как раз только от него», — кивнул я, вешая пальто в шкаф. «Надеюсь на вашу помощь в решении поставленных им вопросов». «А я думал, что ты по другому делу прикатил», — задумчиво сказал Виктор Сергеевич. «Пойдем на кухню, там удобнее». «А о каком деле вы подумали?» — заинтересовался я. «Хочешь мне подкинуть внучку с сомнительным прошлым?» — спросил дядя Витя, поставив чайник на плиту. «Так неинтересно, вы все знаете». Сказал я и насупился, изобразив обиженного ребенка. «Это несложно было просчитать. Я ждал, когда ты созреешь», — хмыкнул он, выкладывая булочки и печенье на большое блюдо. «Почему тогда сами не предложили?» — удивился я. «Потому что сам до последнего сомневался, что справлюсь с такой задачей. Но, похоже, и правда другого варианта нет, так что привози», — сказал он и обреченно вздохнул. «Так, может, тогда не надо?» — уже засомневался я. «Если вам это настолько в тягость, тогда зачем? Вы мой друг, а друзьям гадости делать я не привык». «Брось, Саш, так надо на самом деле», — отмахнулся он. «Я пока другого варианта все равно не вижу. Поживет пока у меня, дальше видно будет. Давай будем этот вопрос считать решенным. Озвучь второй». Я пересказал ему утреннюю беседу с Обуховым, наблюдая, как взгляд дяди Вити становился все тяжелее и печальнее. Когда я закончил, он продолжил задумчиво и неторопливо размешивать сахар в чашке чая, который там давно уже бесследно растворился. Я замолчал и не трогал его. Надо же дать спокойно подумать. Положив чайную ложку на край блюдца, дядя Витя молча встал и вышел из комнаты. Через пару минут вернулся с тетрадкой и ручкой, которую положил передо мной на стол. «Пиши», — коротко сказал он и подождал, пока я буду готов. Потом он диктовал, а я записывал, что надо приобрести для организации небольшого палаточного городка. Он говорил даже такие мелочи, о которых я бы не догадался, пока не хватился на месте, чего не хватает для полного счастья. Например, я напрочь забыл, что палатки зимой надо отапливать. Я же ни разу в жизни не жил в палатке зимой. Когда закончили с этим списком, приняли за список медикаментов и оборудования, которые должны храниться в нашей дополнительной кладовой на случай возникновения эпидемии. После этого был еще один список закупки для нужд госпиталя при возникновении необходимости автономного существования в течение месяца. «Записал все?» – спросил дядя Витя. «Да вроде все», – сказал я, еще раз пробегая взглядом по спискам. «Пиши второй экземпляр, завезем сейчас Обухова и поедем». «Куда поедем?» – не врубился я во внезапно возникшие новые планы. «За Марией поедем, куда же еще?» – покачал головой дядя Витя. «Это ведь отдельный список подготовки к эпидемии, можно сказать, заголовок». «Ладно», — кивнул я, вырвав листы из центра тетради и постарался аккуратным почерком перенести туда все, что мы только что написали. Кроме Марии, конечно. «Я готов». «Значит, допивай чай и на выход», — скомандовал дядя Витя. «Я пошел одеваться». «Шустрый старик, только поспевай за ним». А уж за его мыслями так точно не поспеешь. Я засунул оставшуюся половину булочки в рот и запил остатками чая, а несколько печенек положил в карман. Ребенку угостить. Ребенка. До сих пор каша в голове. Не определился, как правильно ее воспринимать. Все равно печенье никому не повредит. Обухова в кабинете я не застал, но Дмитрий Евгеньевич сказал, что он где-то в больнице и должен вернуться в кабинет. По крайней мере, его одежда осталась здесь. Тогда я отдал ему двойной тетрадный лист со списками и слезно попросил вручить ему соответствующими пояснениями, чтобы он не убрал, не думая, в карман. И не забыл. Это вопрос срочный. Пока ехали в Никольское, нас накрыла метель, существенно замедлив скорость передвижения. Лететь по трассе с такой плохой видимостью за пределами благоразумия. Вернуться домой хотелось поскорее, но рисковать жизнью ради этого не стоит. А ведь еще, скорее всего, предстоит непростой разговор с родителями Марии. С отцом-то проще. Как она скажет, так и будет. А вот мать может упереться рогом. Ну, тут, надеюсь, у магички хватит решимости применить на ней свои способности, чтобы не препятствовало отъезду. Мы въехали в село, метель уже закончилась, и я легко нашел нужный мне поворот. До самого дома ехать не пришлось. Мария вышла навстречу с рюкзаком на плечах, а папа нес увесистый чемодан. Я улыбался до ушей. То, что я считал самым сложным этапом, оказалось самым простым. Я вышел из машины, чтобы поприветствовать обоих и помочь погрузить чемодан. «Вы там... берегите ее», — коротко сказал отец девочки. Как говорится, вместо тысячи слов. «Мы будем скучать». «Можете не переживать за нее», — пообещал я. «Она в надежных руках. Как только захочет вас навестить, я ее привезу. Если будет желание, сами в Питер приезжайте с семьей и возьмите мою визитку. Звоните в любое время». Мужчина молча кивнул, по щеке скатилась слеза. Он прощался с Марией словно навсегда. Впрочем, кто знает, может, так и есть. «Молодец!» – воскликнула Мария, когда я выруливал обратно на трассу. «Быстро сообразил, а я ждала». «Старался», – хмыкнул я, глянув в зеркало заднего вида на нее довольное личико. «Мы ведь сейчас к вам едем, да, деда Витя?» – невинным голосочком спросила девочка, а Виктор Сергеевич чуть не перекосил от такого обращения. «А что не так?» – удивился я, наблюдая за его реакцией. «Привыкай, деда». «И ты туда же!» – всплеснул он руками. «Да кому сейчас легко?» – спросил я и рассмеялся от вида его кислой физиономии. «Деда Витя, а у тебя дома игрушки есть?» – Мария продолжала играть роль ребенка. «Нет», – сухо ответил он, а я нелепо хрюкнул, стараясь снова не заржать. «Тогда хорошо, что я с собой кукол взяла», – сказала девочка уже интонациями взрослого человека. «А то никто не поверит, что в доме ребенок живет». «Сейчас заедем в Питере в магазин игрушек и набьем ими еще один чемодан», – торжественно заявил я о своих ближайших планах на будущее. «Себе, что ли, хочешь прикупить?» – спросила Мария, и теперь пришла очередь дяди Вите заржать в голос. «Ага, получил!» – выдавил он сквозь смех. «А тут только надо мной издеваться!» «А что, я согласен», – пожал я плечами. «Купил бы несколько конструкторов, да и плюшевый мишка мой уже поистрепался. Я ж его каждый день с собой на работу беру». «А если серьезно, в какой-нибудь магазин для детей надо заехать», — сказала Мария. «Мои деревенские наряды в городе совсем не в струю». «Ты же обладаешь материальными средствами, Саш, чтобы одеть шестилетнюю девочку?» «Если в ювелирный не пойдем, то хватит», — хмыкнул я. «Не, в ювелирный чуть попозже», — улыбнулась Мария. «И на украшения я уже сама заработаю, можешь не переживать». «Ох ты», — улыбнулся я. «На завод пойдешь работать?» «К тебе в госпиталь», – как ни в чем не бывало, заявила Мария. «Или в онкоцентр на Рубинштейна. Научишь меня тонкостям, а дальше я сама справлюсь. Или ты в меня не веришь?» «Верю», – вздохнул я. «Слабо представляю, правда, как прием ведет лекарь, который выглядит как шестилетний ребенок. У меня была возможность убедиться в твоих способностях. Сначала только тебе надо адаптироваться к нашим магическим реалиям, научиться медитировать, например, чтобы самостоятельно восстанавливать уровень энергии в ядре». «Ты мне про это несчастное ядро расскажи хотя бы для начала», – пробубнила девочка. «Что это за ерунда такая?» «У меня есть отличная книга на эту тему», – сказал я. «Дам почитать». «Ты думаешь, что у меня нет такой книги?» – хмыкнул Виктор Сергеевич. «Точно, деда Витя, у тебя же отличная библиотека», – воскликнула Мария. «Я уже начинаю испытывать некоторую неловкость, Мария», – сказал я, то, что давно вертелось на языке. «Ты видишь всех буквально насквозь. Это отличный талант, но его надо контролировать или не выдавать все в открытом виде. Есть же у людей какое-то право на личное пространство. Мысли в голове, которые не говорят вслух, это тоже часть личного пространства». «Ну хорошо, больше не буду», – пожала она плечами, удивленно глядя на меня через зеркало заднего вида. «Не думала, что это какая-то проблема». «Это проблема», – кивнул я. «Одно дело, когда... подслушивание чужих мыслей может тебя спасти или помочь найти выход из сложной ситуации. Но когда ты слушаешь всех подряд забавы ради, «Это уже моветон». «Ясно», — ответила девочка и отвернулась к окну. «Но про библиотеку я уже знаю. Могла бы узнать просто чуть позже». «Ты, главное, не обижайся», — сказал я примирительно. «Я прекрасно понимаю, что в другом мире другие правила, а в деревне этикету и общепринятым нормам поведения не учат или учат, но по минимуму». «Вот ты тогда и научишь», — безапелляционно заявила Мария. «А что ты глаза на меня выставил? Сам предложил, сам и сделаешь». «Да без проблем», — хмыкнул я, подъезжая к большому торговому центру, где наверняка должны быть детские отделы. «Другой мир, княжна, магичка, телепатия. Женщина всегда в первую очередь женщина, даже если она выглядит как шестилетняя девочка. От перемеренных нарядов и пар обуви у меня уже начало рябить в глазах. К ее вещам добавилось еще как минимум 2 чемодана. Виктор Сергеевич схватился за голову, когда представил, где это все размещать в своей квартире. Мария каждый раз давилась от смеха, когда видела его обескураженное выражение лица. Я помог занести вещи в квартиру, освободить шкаф в гостевой комнате. Потом мы поужинали заказанными в грузинском ресторане блюдами, которые привезли с собой из торгового центра, поболтали немного, и я поехал домой. На парковочной площадке перед домом стоял грузовой фургон. Пантелеймон руководил разгрузкой. В открытых дверях стояла Маргарита, раздавая указания грузчикам, что куда нести. Походу, родители и правда решили закупиться впрок, потому что на коробках я в основном видел маркировки различных продуктов. На душе стало неспокойно, отец никогда бы на такое не пошел, если бы не чувствовал реальной угрозы. Как говорится, это ж неспроста. Вслед за грузчиком я протиснулся мимо Маргариты и встретился с прихожей с взволнованной матерью. «Привет, сын», — бросила она, чмокнула меня в щеку, не надевая пальто, вышла на улицу и направилась к грузовику. Я вошел наконец в прихожую, снял пальто и шляпу. После всей этой мотовни очень хотелось сесть в кресло перед камином, закинуть ноги на пуфик, накрыться пледом и взять в руки книгу, попивая чай с плюшками. Но этому сбыться было не суждено. Камин давно остыл, и запаса дров рядом не было, а Настюха была занята распределением продуктов по холодильникам и тумбочкам. Заварить чай ей было некогда. Мог бы и сам, но в итоге нажал на кнопку кофемашины и через пару минут ушел к себе в комнату, прихватив из буфета пару пирожков с неизвестной начинкой. «Приехал?» — спросил выходивший из своего кабинета отец, когда я поднялся на 2-й этаж. «Что сказал Обухов?» «Что вы, скорее всего, поступаете правильно», — ответил я. «Ты по поводу этого грузовика?» — уточнил отец. «Угу», — сказал я, отхлебывая кофе, чтобы он прекратил попытки сбежать из кружки. «Все понятно», — нахмурившись, сказал отец и пошел вниз по лестнице. «Зайду к тебе чуть позже, расскажешь подробнее». Он отправился, как и мама, в сторону грузовика, а я, наконец, расположился за столом. Катангенс позаботился, чтобы я не грустил в одиночестве. С громким «мяу» он запрыгнул мне на колени, требуя немедленно его погладить, потоптался немного и улегся, мурлыкая, как старый холодильник. А я и не был против, так намного уютнее и меньше мрачных мыслей лезет в голову. Кот работает в роли оберега от них. На столе так и лежал учебник по бытовой магии, который я теперь решил почитать не просто из любопытства, а с целью приобретения практических навыков. Открыв книгу в произвольном месте, сразу наткнулся на главу, где описана способность Пантелеймона генерировать тепло. Я вспомнил, как он немного подтопил снег в парке, и мы смогли катать снежные шары, чтобы лепить фигуры. При морозе ниже 10 и рыхлом пушистом снеге такое было бы невозможно. Да, согрел он не особо сильно, зато какую площадь. Мне вполне это сможет пригодиться. Я внимательно перечитывал главу в 3-й раз, попутно экспериментируя. Уже согрел комнату настолько, что впору было раздеваться до нижнего белья. Считаю это очень неплохим результатом, правда, вымотался изрядно. Ампатилимон это делает, не имея ядра. Ну, правильно, он этим всю жизнь занимается. Правда, чаще всего он фокусирует тепло в одной точке, что помогает ему растапливать камин, например. А это, кстати, тоже очень полезный навык. Но поджигать в своей комнате ничего не стал. Потом попробую. «Чего это у тебя так душно?» – спросил отец, входя ко мне в комнату. «Как в парилке. Открой окно, что ли». «А бытовая магия – это не такая уж и ерунда», – сказал я, открывая окно и впуская в комнату вместе с холодным воздухом редкие снежинки. «Зря я этим все это время пренебрегал. «Это ты тут так натопил?» – хмыкнул отец. «Готовишься таким образом согревать палатку?» «Боюсь, для таких подвигов у меня слишком мало опыта», – покачал я головой. «Но я на верном пути». «Так ты сказал, что мы не зря гречкой закупаемся?» – спросил отец, усаживаясь на стул напротив меня. «Что сказал Лобухов?» «Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», – ответил я. «Все фармацевты города занимаются изготовлением антибиотиков, а лекари мобилизируют для работы в очаге заражения. Мне поручено подключить и клинику на Рубинштейна. В случае появления очага они будут работать под моим руководством». Отвез ему днем список, что нужно для развертывания палаточного пункта временного размещения для бригады медиков. «Ого!» – сказал отец и покачал головой. «Просто так деньги с городской казны тратить не будут, значит, власти в ожидании худшего». «А мы будем надеяться на лучшее», – сказал я и улыбнулся. «Но подготовимся как следует». «Если с этой новой чумой все обстоит так, как ты рассказал, то далеко не всегда при контакте с больными нужны лекари», – сказал отец, направив взор куда-то вдаль. «Целителей вполне хватит, чтобы поставить диагноз и вручить обладку с таблетками. Капельницу поставить тоже в большинстве своем должны справиться. Во дворе стоит уже второй грузовик за сегодня. Первый был не столько с продуктами, а больше с предметами первой необходимости. В том числе и с медикаментами, противочумными костюмами. Предлагаю тебе пойти вместе с этим разобраться. Повариха наконец приступила к своим прямым обязанностям. Тогда поужинаем и пойдем. Мне нужен твой совет, как недавно побывавшего в очаге специалиста». «Для меня это, можно сказать, большая честь», — улыбнулся я. «Да брось ты», — махнул отец рукой, поднимаясь со стула. «Не скромничай. Примерно через полчаса спускайся в столовую на ужин». Отец вышел из комнаты, а я на некоторое время завис, как старый компьютер, думая о том, что он сказал. Оставшиеся до ужина полчаса я посвятил развитию практических навыков по концентрации тепла, потом достал из тайника золотой амулет и занялся ядром, чего я уже несколько дней не делал. Теперь прогул поставят. Установив амулет на пятую ступень, приступил к прокачке ядра и сосудов. До этого я занимался на четверке, пятую запустил впервые. Но организм отреагировал вполне адекватно, голова закружилась лишь совсем немного, и звездочек перед глазами появилось, по пальцам сосчитать можно. Значит, в ближайшее время так и буду продолжать. Такими темпами скоро дойду и до шестой ступени, которую меня Поджарский однажды решил показательно приплющить. Если мне скоро придется иметь дело с большим количеством пациентов в тяжелом состоянии, то более развитое ядро будет в тему. Теоретически можно будет задействовать Марию. Она мою энергию расходует с большей эффективностью. Но я не уверен, что со стороны это будет смотреться уместно, когда по домам в противочумнике ходит взрослый мужчина и ребенок 6 лет от роду.